А он убитый. Кругом грохот, тьма, в атаку поднимают, кричим «Ура!», бежим, чтобы не отстать. И ничего не понять, и какое уж тут геройство. Иван прислал карточку домой. Стоит он в пилотке с флажком, показывает, какой машине куда ехать. А рядом столб с указателем улиц, и все по-немецки написано. В Лазаревке тоже победу праздновали. Пошли все к сельсовету. Мотька впереди флаг несла. Орев стоял страшный. Кто идет от радости кричит, значит, тот той бабы мужик живой. А в основном люди голосят да плачут. У Дуньки Павловой дома один немой парень остался, а двух сыновей и мужа убили. Какая уж тут радость, когда столько народу покрошили. Вернулся Иван Иванович с войны. Жена рада. Любила Ольга Сергеевна готовить. Напекла блинцов целую гору. Перерезала пополам, почует мужа. Старается. А Иван говорит. «Ольга, я вижу, ты сама не доедаешь. Худа?» А она говорит. «Да что я там не доедаю? Все ем!» Прожила она, как и муж, 85 лет. И в полной памяти была, в ясном уме, и за работу любую бралась до последнего. А 80 впервые в жизни села на самолет кукурузник, не побоялась, и долетела от родного села до райцентра. Теперь в Лазаревке есть асфальтированная дорога, возле многих дворов стоят машины, старенькие, впрочем, но попадаются и новые, крепкие. В усадьбе протянули газ, вечерами народ смотрит сериалы по телевизору, а немногое молодежь — эротику по видику. Небо все еще высоко над Лазаревкой. Весной зеленеют холмы, и яблони цветут бело-розово. И можно еще найти креницу, где вода бежит не простая, а серебряная, целебная. Но многим кажется, что что-то теперь не так, и чего-то нам не хватает. В такие минуты люди приходят на кладбище к родовым крестам своих бабушек и дедушек. И зимой в нетронутом снегу здесь тихо. И летом, когда растет на песчанике сухая крепкая трава, спокойно. Сколько бы ни осталось лет и дней, кажется, что впереди целая жизнь. Впереди прошлое, которое ничуть не хуже будущего. Валдайская. Тот день начинался счастливо для меня. Я приехала на Валдай, когда только что прошел дождь. Как сейчас помню, блестящие черные тротуары, умытые свежие домики, деревья, радостно машущие ветвями. Похоже, они тоже давно ждали дождя и дождались. Ноги сами вывели меня от вокзала к озеру, и я чуть не закричала от счастья. Небо было голубое, прозрачное, высокое. Озеро тоже голубое-голубое, с лазурью, с чуть туманистой дымкой. По берегам тесно стояли леса, темно-зеленые, дремучие, а напротив, на острове,